Она в обмороке упала возле него. Дон видел и слышал всю эту сцену. Он бесшумно закрыл отверстие. Теперь, когда у него было оружие, он находился на равной ноге с любым, кто попытается его задержать. Лорелли предстояло выпутываться самой. Он займется ею позже. Он зарядил пистолет, прошел по подземелью до коридора, поднялся по наклонному полу и, остановившись перед бронированной дверью, нажал на кнопку. Дверь отворилась перед ним. Держа пистолет с пальцем на спуске, он двинулся в освещенный коридор. Прямо перед ним находилась дверь в ванную комнату, а в стороне дверь в кабинет доктора. Следующая дверь вела, должно быть, в пункт управления. В конце коридора он узнал бронированную дверь, ведущую к Эльсконе. Быстрыми шагами Дон дошел до этой двери и нажал на кнопку. Ничего не произошло. Он попытался еще раз, но потом отказался от этой мысли. Вернувшись к двери, ведущей на пункт управления, он остановился и стал ее рассматривать. Она была стальная, цельная, без какого-либо намека на ручку. Дон решил, что не станет ускорять события. Бежать нужно вечером. Тогда легко пересечь парк под покровом темноты. Он бросил взгляд в коридор. Налево были еще три двери. Карлос должен был находиться на пункте управления. Энгельман в своем кабинете. Он подошел к двери, которая находилась почти напротив ванной, прислушался и, ничего не услышав, нажал на ручку и толкнул дверь. Комната была погружена в темноту. Он вошел, закрыл дверь. Включив свой фонарик, он обвел лучом света комнату, обставленную как спальня. Потом он нашел выключатель и зажег свет. Книги на полках подсказали ему, что комната должна принадлежать Энгельману. Его взгляд привлек телефон, стоявший на ночном столике. Он подошел к телефону и снял трубку. Улыбка озарила его лицо, когда он услышал низкие гудки, сигнал внешней линии. Он сел на край кровати с пистолетом в левой руке и набрал номер своей виллы. Голос Харри проворчал. «Хеллоу, кто это?» «Так вот, как ты разговариваешь со своим хозяином», — сказал Дон вполголоса. «А ты не мог бы быть немножко повежливее?» Он услышал, как Харри икнул от удивления. «Это вы, мистер Миклем!» — крикнул он во весь голос. «А кто же еще?» — ответил Дон, отводя трубку от уха. «Да не ори ты так. У меня барабанные перепонки лопнут». «Где вы? Где вы, хозяин?» — спросил Харри, немного умерив голос. «Боже мой! Боже! Мы тут с ума посходили!» «Я все еще нахожусь в подземелье, но мне удалось добраться до телефона. Выйти я еще не могу, до этого далеко». «Мы вами займемся, хозяин», — пообещал Харри с воодушевлением. «Все готово на этот вечер. Джузеппе идет к нам с компанией друзей. Рыжая проболталась, мисс Ригби». «Я в курсе, но теперь это не пойдет», — сказал Дон. «Некий Вилли все слышал. Он ее разоблачил. Сейчас она заперта здесь со мной, негром и неким Феликсом». «О-о-о!» Возбуждение Харри сразу упало. «А что же тогда делать?» «Я должен сам выяснить, где выход», — сказал Дон. «Сколько людей привезет с собой Джузеппе?» «Шесть». «Отлично. Слушай, Харри, ты должен будешь заняться четырьмя охранниками и собаками, чтобы у меня были развязаны руки, когда я выберусь из дома. Собаки могут наделать нам хлопот. Найди способ их ликвидировать. Не думаю, чтобы ты мог сюда проникнуть. Двери стальные в 10 сантиметров толщиной, управляются электричеством. Я попытаюсь выйти этой ночью в половине второго. К этому часу поставь у стены людей. Дай мне 20 минут и нападай. Я вооружен. Если услышишь стрельбу, бросайся в дом. Если к четверти третьего ничего не произойдет, значит, я промахнулся». «В таком случае», — пообещал Харри свирепо, Мы будем вас искать, даже если придется разобрать эту хибару по кирпичику».